Глава 7. Анна. Остается 27 часов. Пятница, 5 апреля 2019 года. 7:19. Я не спала ни секунды. Сижу за своим столом в больнице и смотрю на свое отражение в стекле рамки для фотографий. От стресса я постарела за последние 12 часов на 12 лет. Кожа у меня посерела, щеки кажутся впавшими из-за теней, залегших под скулами. Перед тем, как начать убираться в доме Пола, я стянула волосы в скособоченный хвост. Снимаю резинку и распускаю волосы. Я убиралась до рассвета. Сначала в доме Пола, потом в своем. В темноте подмела ступеньки крыльца, пропылесосила ковер в прихожей и в гостиной, высыпала содержимое полисборника в пакет для мусора, потом прошла везде, где побывала раньше, протерла каждую ручку, каждую поверхность, которой касалась. У себя в гостиной я терла кровавые пятна на ковре, пока губка не покрылась розовой пеной, а ноздри у меня не начало щипать от запаха пятновыводителя. У меня на столе раскрыта медкарта Ахмеда Шабира. Перед тем, как поехать в больницу, я только заехала на заправку, чтобы купить сегодняшних газет. И с тех пор пытаюсь понять, как человек, которого мне приказано убить, оказался замешан в таком темном деле. Сначала я думала забить его имя в поисковик, но потом вспомнила, что полиция может отследить такие вещи. Я все это время действую так, как будто собираюсь сделать то, что приказано. Но я не стану этого делать. Конечно, нет. Шабир появляется едва ли не на каждой передовице. Левые газеты пишут о нем как о нашей единственной надежде. Правые разносят в пух и прах. Судя по тому, что я читаю, Ахмед пользуется популярностью у прессы благодаря своей кампании по ужесточению мер против наркотрафика в Лондоне. Редвуд раньше служил воротами в сердце Лондона для наркоторговцев, но крестовый поход Шабира и последовавшее за этим ужесточение законодательства привело к тому, что многие, кто был связан с наркотиками, сели в тюрьму. Сейчас он обещает применить те же методы на общегосударственном уровне, если возглавит партию, в результате чего количество уголовных преступлений должно резко сократиться. Так дело в наркотиках. Все это происходит с нами из-за наркотиков? Я, наверное, оказалась идеальной мишенью для похитителей. Только что осталась одна с ребенком. Живу в Редвуде всего год. Все наши друзья и родственники остались в Лондоне. Наш дом стоит в пустынном переулке, куда редко забредают случайные прохожие, и слишком далеко от других домов на улице, чтобы кто-то мог что-то услышать. Они забрали Зака накануне запланированной заранее двухнедельной поездки во время пасхальных каникул, когда дети не ходят в школу, и их отсутствие нельзя заметить. Адам как раз уехал в командировку, и я была совершенно одна, если не считать соседки Полы, вдовы, единственные родственники которой живут на другом конце света. Все было продумано до мелочей. Похитители знают все о моей жизни, моем расписании, моих близких. Они, видимо, следили за нами несколько недель. И я вспоминаю, как познакомилась с мистером Шабиром. Теплая располагающая улыбка, истинно черные волосы, сидеющие на висках, спокойный, умиротворяющий голос. Он сидел напротив меня в этом самом кабинете, сцепив руки на колени, кивая, пока я разъясняла ход операции, как будто речь шла совсем не о том, чтобы распилить ему грудную клетку и разрезать сердце. Ничто не предвещало того, что произойдет потом. Если бы он выбрал другую больницу, нам бы не пришлось через это пройти. Но Ахмед твердо решил, если просочатся слухи об операции, он хочет, чтобы все знали, что он доверяет государственной больнице своего города, а не прячется в частной клинике. Он не хотел потерять голоса рабочего класса. Я тяжело вздыхаю и опускаю подбородок на кулак. Вся эта информация о пациенте только усугубила мое положение. Я втайне надеялась, что что-нибудь докажет мне, какой он плохой человек, чтобы не так сложно было его убивать. Перестань. Ты не станешь его убивать. Должен быть способ рассказать все полиции, чтобы об этом не узнали похитители. Если оставить телефон в кабинете и поехать в полицию на такси или пойти пешком, они ведь не смогут меня отследить, правда? Потом я вспоминаю красивое лицо Зака, его светлые волосы, на которых загораются янтарные искры в лучах солнца, его припухшие глаза, когда он только проснулся и залезает ко мне в постель, чтобы пообниматься. Но что, если я смогу его вернуть, только убив Шабира? Я закрываю лицо руками и пытаюсь взвесить все варианты, мысленно заставляя себя совершить то одно жуткое действие, то другое. И каждый раз я оказываюсь не в силах постичь чудовищность последствий. Либо я следую данной клятве и убиваю своего сына, либо я спасаю Зака и убиваю невиновного человека. Я делаю глубокий вдох и запускаю пальцы в немытые волосы, чувствуя, как на ладонях остается легкий слой жира. На меня смотрит фотография Зака, гордо возвышаясь на столе передо мной. Я кладу ее лицом вниз. Мне не следует думать об этом с позиции матери. Я должна рассмотреть каждый из вариантов как врач и расставить приоритеты. В чрезвычайных ситуациях иногда приходится выбирать, кому из пациентов сохранить жизнь. Врач, которому поставили такой ультиматум, должен оценить ситуацию статистически, чтобы понять, у кого из пациентов больше шансов на выживание. То, чем руководствуются, принимая решения, обычные люди, здесь неважно. Законы морали нужно оставить за порогом. Я просматриваю медкарту пациента и оцениваю факты. Ахмеду Шабиру 40 лет. У него наследственная гиперхолестеринемия. Ему требуется тройное шунтирование. Его шансы на выживание 90% в случае отсутствия осложнений после операции. Ожидаемая продолжительность жизни после операции приближается к среднему показателю для его поколения. Но через 10 лет после операции коэффициент смертности упадет на 60-80%. Наследственная гиперхолестеринемия по-прежнему будет представлять проблему в будущем. Это его первая операция, но, скорее всего, не последняя. Социальный аспект. У него есть жена, но нет детей. Мистер Шабир и его жена предупреждены о возможном летальном исходе. Они готовы пойти на такой риск? Я кусаю нижнюю губу. Сосредоточься на фактах. Заку Джонсу 8 лет. Состояние здоровья отличное, за исключением непереносимости лактозы и аллергии на пенициллин. Любимый цвет – зеленый. У него впереди много лет. Ему не досталось и четверти того опыта, который уже повезло испытать мистеру Шабиру. Зак едва начал жить. И он мой. У меня звонит телефон, прорвавшись через тишину кабинета. Я так резко вскакиваю, что в шее что-то хрустит и накатывает воспоминания о том, каково это, когда тебя швыряют об стену. Я чувствую запах крови, хлынувшей из носа этого человека, и горячее острое дыхание тех, кто прижимает меня к стене. Беру телефон дрожащей рукой и смотрю на экран, где всплывает имя моего брата. Встаю из-за стола и начинаю расхаживать по кабинету на трясущихся ногах. Во всем этом хаосе я забыла, что Джефф должен забрать Зака сегодня утром. «Если расскажешь кому-нибудь, твой сын умрет». Телефон все звонит и звонит. Нельзя отвечать. Похитители будут слушать разговор. Я снова сажусь за стол и жду, когда Джефф повесит трубку. Потом сразу беру трубку рабочего телефона с базы и слушаю, как мне в ухо визжит гудок. Может такое быть, что они и рабочий телефон прослушивают. Я ставлю телефон на базу и смотрю на него, как будто смогу разглядеть признаки того, что с ним что-то сделали. На мой телефон они могли поставить прослушку. А на телефон доктора де Силвы нет. Хватаюсь за стол, внезапно у меня начинает кружиться голова. Перед глазами пляшут точки, я совершенно без сил. А день только начался. Сегодня в расписании две операции. Так, всему свое время. Я делаю глубокий вдох и открываю дверь кабинета. В большой сети больничных коридоров стоит эхо отдаленных голосов, но, к счастью, никого не видно. Выхожу из своего кабинета и иду к кабинету доктора Де Силвы, соседней двери. И я нажимаю на ручку как можно тише, проскальзываю внутрь и закрываю дверь у себя за спиной. «Доброе утро, Анна!» Я резко оборачиваюсь. Доктор Де Силва сидит за своим столом. «Извините, ради бога, не думала, что вы будете у себя так рано». «Думали, можете прийти и перетрясти ящик с шоколадками?» — говорит он, подмигивая. Я изображаю веселье, от натянутой улыбки болят щеки. «Чем могу помочь?» «Хотела воспользоваться вашим телефоном. Мой зависает, а мобильный не зарядился как следует вчера». «Конечно, пользуйтесь». «Да нет, не страшно. Это вроде как личный звонок. Спрошу медсестер, может, у них на посту могу...» «Нет, нет», — настаивает он. «Если будете разговаривать на посту, вся больница узнает, о чем речь, через полчаса. Я все равно собирался сходить за кофе». Он встает из-за стола и идет к двери, но перестает улыбаться, как только подходит ближе ко мне. «Вы в порядке?» Я, наверное, ужасно выгляжу. Бледная, с немытыми обвисшими волосами, синяками под глазами. Глаза. Я собиралась наклеить накладные ресницы, когда приеду в больницу, но забыла, открыв карту Ахмеда Шабира. Я опускаю глаза в пол, щеки у меня пылают. Все нормально. Хорошо, но помните, если вам нужно с кем-то поговорить... Если я с тобой поговорю, мой сын умрет. Спасибо. Он похлопывает меня по руке. И если мы до этого не увидимся, желаю удачи в субботу. Хотя вам удача не нужна. Он открывает дверь и оборачивается с улыбкой. «Знаете, мы все вам страшно завидуем». «Да забирайте», — думаю я. «Мне не надо». Он снова мне подмигивает и, наконец, выходит. Я со вздохом приседаю на край его стола. Все только началось, а уже накопилось столько обмана, так много лжи, о которой нужно помнить, а правда, кажется, написана у меня на лице. Я беру телефон, набираю номер Джеффа, со страхом ожидая очередного кома лжи, который сейчас вывалится у меня изо рта. «Алло?» При звуке его голоса у меня замирает сердце. Я вот-вот разрыдаюсь и все ему расскажу. Я изо всех сил цепляюсь за край стола. «Джефф, это Анна». «А, привет», — говорит он жизнерадостно, как человек, который отправляется в отпуск, забыв обо всех проблемах. Я так ему завидую, что хочется плакать. «Откуда ты звонишь?» «У меня телефон тупит, и я попросила коллегу одолжить мне свой». Первая ложь. «Ты уже на работе? Я надеялся увидеться, когда буду забирать Зака. Он с Полой?» «Слушай, Джефф, у меня, кажется, плохие новости». Я чувствую, как еще непроизнесенные слова жгут мне горло. Мне ужасно не хочется портить ему веселье, но одновременно у меня появляется злобное желание расстроить его, чтобы я была не одна в своем горе. «Мы с Заком полночи не спали», — говорю я. Вторая ложь. Он так хотел поехать, но из-за всех этих недавних перемен начал сильно тревожиться из-за того, что со мной расстанется. Думаю, ему будет лучше побыть дома. Со мной. Третья ложь. «Господи», — говорит он, — «так жалко». «Прости, это ужасно, но у нас столько всего произошло. Мы все на эмоциях. Мне кажется, ему требуется как можно больше стабильности, пока все не устаканится. И извини». «Да не извиняйся. Я бы так же поступил с Лейлой». «Блин, Лейла. Она жутко расстроится». «Она, по крайней мере, в безопасности». Я давлю в себе неприязнь. «Джефф, извини, что вот так вывалила это на тебя, но мне надо бежать. У меня сегодня операция, надо посмотреть пациента. Знай, что мы с Заком вам это компенсируем. Может быть, попозже все вместе куда-нибудь поедем». «Если мне удастся его вернуть». «Отличная мысль! Слушай, Анна, не уходи пока!» Он делает паузу. Я не дышу. «У тебя все хорошо?» Мне не удается это скрывать. Доктор Де Силва увидел по моему лицу. Джефф догадался по голосу. «Да? А что такое?» «Ну, просто на тебя столько свалилось. Работа, развод. Ты теперь мать-одиночка. Знаешь, что я рядом, если нужна будет помощь. Даже если просто надо будет забрать Зака на день, чтобы ты выспалась. Кажется, ты очень устала. Глаза у меня наполняются слезами. Я откашливаюсь. Спасибо, Джефф. Слушай, правда, не могу говорить. Хорошего вам отпуска. Не забудь отправить мне открытку. Конечно. Люблю тебя, Энни. Я быстро вешаю трубку и закрываю глаза, стиснув зубы и задержав дыхание. Нельзя расклеиваться. Я должна быть сильной ради Зака. Убедившись, что удалось сдержаться, я открываю глаза и вижу, что колени у меня усыпаны тонкими золотистыми волосками. Я снова дергала волосы на руке. Я быстро смахиваю их с брюк и снова концентрируюсь на дыхании, медленно пытаясь связать воедино ложь, которую наговорила. Бояться, что Адам позвонит Джеффу, не стоит. Джефф терпеть его не может с тех пор, как выплыли наружу его измены во время командировок. В школе Зака не будут ждать еще 2 недели, и все думают, что он в Корнуолле, кроме Джеффа. Он думает, что Зак остался дома со мной. Как только появится такая возможность, я поеду в полицию, и они смогут начать искать Зака, пока я буду подыгрывать похитителям. Пока мне удается держать лицо и связывать ниточки каждой истории, я могу с этим справиться. Никто не должен знать. Это будет мой маленький секрет.